Солдаты Великой Армии. Откинувшись на спинку дивана, вытянув ноги в лакированных туфельках, играя тупыми по моде кончиками их, аббат молвил. «Итак, дорогой ротмистр, вы...» «Нас никто, надеюсь, не подслушивает?» «Вы со своим паспортом гражданина свободной Гальвеции будете как за каменной стеною. Можно сказать наперед, как бы ни сложилось общее положение, Швейцария останется нейтральной. Что же касается меня, в то время как вы здесь будете нужны более, чем когда бы то ни было, я возьму на себя Рим. Вечный город обещает в самом недалеком будущем сделаться интереснейшим политическим центром». Господин аббат говорит с такой уверенностью, словно события уже назрели. «Натурально, милый ротмистр, события назрели. И еще как? Днем я был в посольствах и здесь, на Морской, и на Сергиевской. Люди, что называется, сидят на чемоданах». «Странно», — задумчиво произнес ротмистр Гарднер, поглаживая светлую бороду свою. «Никаких предупреждений, все тихо, мирно. Перед грозою всегда и солнце светит, и душно, и овладевает сонливость, а потом вдруг все небо заволакивает тучами, сверкает молния, и... Вы, надеюсь, понимаете, ротмистр, мое фигуральное сравнение?» «Понимаю, господин аббат. Я готов ко всему. Я солдат моего императора, и, что бы ни случилось, твердо буду стоять на своем посту. Сколько я вижу, слышу, сколько телеграмм проходит через мои руки. Здесь, в этих галунах портье, в вестибюле Семирамиса, я принесу гораздо больше пользы своему отечеству, чем если бы командовал эскадроном и даже целым полком, при этом оказывая славные доблестные подвиги. Я к вашим услугам, господин аббат. Что вы хотели мне сказать? У вас хорошая память?» «Я вдвойне обладаю профессиональной памятью, вы могли убедиться». «Отлично. По крайней мере, не надо записывать». «Запись должна быть под черепом. Это самое надежное. Итак, во-первых, добудьте эту каналью де Герарди. Я приказываю немедленно же явиться ко мне. 2 дня пропадает. Забулдыга, пьяница, бабник, но отличный агент. Силен, каторжная совесть и невероятный наглец. Незаменим на маленькие дела. Я его немедленно командирую в Сербию. Там, в Белграде, он поступит в распоряжение милейшего полковника Августа Кнора, щеголяющего такой же самой униформой, как и почтенный коллега его, ротмистр Гарднер. Затем дальше вы имеете понятие о некой мадам Карнац, директрисе или просто содержательнице Института красоты? Слышал. Где-то на конюшенной? Наведите о мадам Карнац самые точные справки, предложил аббат Гарднеру. Она может быть нам очень полезна. Я не думаю, чтобы она являла собой закованную в броню добродетель. Содержательница Института красоты — это что-то близкое содержательнице Института бездревних языков. В лучшем случае отставная содержанка, в худшем — особа с весьма и весьма темным прошлым. Повторяю, эта особа необходима. У нее реставрируют свою увядающую молодость многие светские дамы, жены людей с видным положением. Кстати, узнайте, бывает ли там госпожа Лихолетьева. Затем у этой Карнац имеется сожитель, субъект с внешностью типичного фокусника. Говорят, определенно уголовная фигура. Но своим ремеслом он защищен, как еж иглами или черепаха роговым панцирем. Этот шарлатан претендует на маленького современного Калиостро. Он возвращает пожилым и старым дамам не только вторую или третью, но даже первую молодость. Где-то за границей он постиг следующий секрет. Препарируют кролика, берут какую-то пленку и свежую, теплую, влажную от крови натягивают на дряблое морщинистое лицо. Как это делается технически, я не знаю, но, словом, в результате кожа лица обновляется, как у девушки. Этой кроличьей пленки хватает на месяц. Затем следующая операция в таком же роде. В холодных светлых глазах ротмистра Гарднера отразилось удивление. «В первый раз слышу, но это колоссально, господин аббат. Пирамидально. Однако неужели это правда?» «Правда», — скрипел Манега. «Этот шарлатан в большом фаворе у тех вельможных старушенций, которым он возвращает их первую молодость. Вы понимаете, такая интимность, такая постоянная зависимость от искусных пальцев господина с внешностью фокусника — все это располагает к излишней откровенности. Человек ловкий, а в ловкости этого проходимца я не сомневаюсь, сумеет всегда выудить то, чего мы пожелаем. Войдите с этой достойной парочкой в соглашение. Заинтересуйте их материально. Вы доставите мне на самых ближайших днях точный список всех дам, пользующихся услугами Института красоты. Я знаю, тем более, что там обделываются делишки, ничего общего с наведением красоты не имеющие, до сводничества включительно. Я не пожалею денег, пообещайте аванс. Если они пойдут навстречу нам, в чем нисколько не сомневаюсь, я выпишу предварительный чек на 1000. Дальнейшая оплата будет зависеть от их работы. Институт я поручаю всецело вам. Жду список, и очень хотелось бы увидеть в нем имя Лихолетьевой. Есть, господин аббат, все будет сделано. Коротко по-военному дернул вниз головою ротмистр Гарднер. Имеете еще что-нибудь приказать? «Мой милый ротмистр, я ничего не приказываю. Я советую, направляю, обращаю ваше внимание. Мы с вами солдаты великой армии германизма, и каждый из нас служит ей по-своему. Вы, вторым окончивший Академию Генерального штаба, служите в этой ливрее, ваш покорный слуга, в сутане аббата. А сколько еще переодеваний, маскарадов, которым позавидовал бы любой сыщик или трансформатор? Но я не задержу вас. Вы сидите как на иголках, да и вправду ваше отсутствие могут заметить. Как это странно. Здесь вы со мной близкий, свой, без маски, а там внизу сотни болванов, ничего не подозревающих, распекают вас, тычут свои карточки, серебряную мелочь, требуют корреспонденцию. А ведь набегает, сознайтесь, помимо двойного жалования из посольства и генерального штаба. Сколько еще наберется чаевых? В месяц рублей около 300, произнес эту цифру с видимым удовольствием ротмистр Гарднер. Ну вот, не буду вас задерживать. Последняя моя просьба. Дайте телефонный звонок Шацкому и барону Шене фон Шенгаус. Впрочем, нет, не надо. Этот барон с девичьей мордочкой сам забежит ко мне попозже. Столько дел, голова идет кругом, того и гляди, все перепутаешь. А между тем, память у господина аббата колоссальная, я убеждался в этом неоднократно. Помнить все не записывая, так помнить. В особенности, принимая во внимание тот рассеянный светский образ жизни, который ведет здесь господин аббат. Ах, как все это надоело, Гарднер! Эти завтраки, обеды, вечера, ужины. Но в интересах дела необходимо везде бывать, все слышать и все видеть. На меня зовут гостей, как на заезжего шпагоглотателя. Пусть, я смеюсь в душе. Но зато какой драгоценный материал собираю это к походе случайно, как говорится, кончиком уха. Из этих цветных камешков составляется великолепная сложная мозаика. Портье Адольф, швейцарский гражданин, оставил не без сожаления в пепельнице добрую половину ароматной сигары, но не дымить же ею на весь коридор и в вестибюле. Портье должен знать свое место. Гарднер вытянулся, щелкнул каблуками. «Имею честь кланяться, господин аббат». Он уже двинулся к дверям, но, вспомнив что-то, вынул из бокового кармана униформы несколько визитных карточек. Совсем забыл. Нес господину аббату сегодняшних визитеров и чуть не забыл. на редкость блестящие визитеры: графы, князь, камергеры и даже один министр. Аббат, небрежно читая на карточках звучно внушительные имена визитеров, отбрасывал их. Но вот наименее громкое из них, всего-навсего Мисаил Григорьевич Айзенштадт, привлекло его внимание. Он усмехнулся язвительно в свои надушенные кавалерийские усы, задержал в пальцах карточку. «Айзенштадт, вы знаете этого гуся?» «Еще бы, господин аббат. Одни называют его крупным мошенником, другие — не менее крупным финансистом. Я думаю, он и то, и другое в одинаковой степени. Но во всяком случае, этот Айзенштадт жонглирует миллионами. Дней 10 назад он устраивал в мою честь обед. После обеда — тонкого, с обилием хороших вин, с лакеями в гетрах и аксельбантах. Сам он, впрочем, был и остался мавешкой, засовывая в глотку чуть ли не половину ножа и безумолку болтая с набитым пищей ртом. Он увел меня, вернее, утащил в свой кабинет и атаковал с места, прижав к письменному столу своим животом и обдавая не совсем приятным дыханием. «Монсеньор, они все здесь произвели меня в кардинала. Монсеньор, вы можете мне устроить, я знаю, что вы можете, титул папского графа, графа двора его святейшества. Я мог бы внести на благотворительные дела Ватикана довольно крупную сумму». «Что вы называете крупной суммой?» «Ну, 300 000 рублей. Рублей, не франков». «Это уже солидный фундамент для монумента будущему графу двора его святейшества. Но какую вы исповедуете религию?» «Православную». «Православную? Это гораздо хуже. Его святейшество жалует милостями своими исключительно католиков». Мой Айзенштадт сделал кислую гримасу и в досаде начал рвать ногти. «Ах, монсеньор, как вы меня огорчили, как вы меня огорчили! Но не могу же я принимать католичество!» «Почему? В России объявлена свобода вероисповеданий». «А я все-таки не могу. Во-первых, неудобно. Моя звезда разгорается, меня уже знают в сферах, а затем... затем я уже был католиком». «Тем логичнее вернуться опять на лоно вашей первоначальной церкви». «Увы, монсеньор, это не моя первоначальная религия. Я до католика был лютеранином. Не думайте, пожалуйста, что действовал из корысти. Я ломал свои убеждения с болью». «Но неужели так-таки никакой надежды? А если я округлю пожертвование до 500 000? Лишних 200 000 за право остаться тем, что я есть. И, наконец, если нельзя получить графа, то нельзя ли маркиза или даже барона? Я помирился бы на худой конец на бароне». «Трудно, господин Айзенштадт. Постараюсь, но ничего не обещаю. Трудно. Больше шансов получить звание камергера двора его святейшества». «Хорошо. Давайте мне камергера, давайте». Вцепился обеими руками в мою сутану маленький взъерошенный финансист. «Я думаю, у этого человека никогда нет времени привести в порядок свои волосы». Я соображал, он же меня теребил, не давая покоя. «А ваш мундир камергерский красив? Много золота? Много красного? Есть ключи? Главное, ключи». Я успокоил его обилием золота, красного цвета и двумя ключами. Он выхватил чековую книжку. «Аванс, монсеньор, получите аванс, половина вперед». Он выписал чек на 250 000. «Я думаю, что мне удастся одеть эту нелепую фигуру в камергерский мундир. Надо будет только изобрести особые заслуги по отношению к святейшему престолу. Хотя без малого 1,5 000 000 франков, увеличивших казну Ватикана, это уже сама по себе заслуга. До свидания, ротмистр. Отыщите этого беспутного Дегерарди». Оставшись один, аббат, довольный итогами дня и в особенности обращением княжны Басакиной, обращением, на которое возлагал большие надежды, вытянулся с торжествующей улыбкой всем гибким и упругим телом, напоминая резвящегося хищника. И хищно скрючились в воздухе пальцы, словно хватая кого-то невидимого за горло. Затем, позвонив лакею и потребовав обед к себе в номер, Манега сел писать деловое письмо. Завтра курьер австро-венгерского посольства едет в Вену. Вместе с дипломатической корреспонденцией он захватит и письмо аббата, письмо, которое ни в коем случае нельзя доверить почте. Аббат успел пообедать, успел кончить и запечатать письмо, успел выкурить сигару. Кто-то стукнул в дверь дважды концом трости. «Войдите, барон», — ответил, не глядя, Манега. Барон Шене фон Шенгаус оказался молодым бритым щеголем в лакированных ботинках с песочными гетрами и в монокле. Женоподобный, приторно улыбающийся, пахнущий чем-то пряным, слегка припудренный, он приблизился к аббату, вихляющей кокетливой походкою. И сначала поцеловал протянутую руку, а потом они поцеловались в губы.